Ник Аризон спрыгнул с обрывистой дюны и понесся по отливу навстречу приближающемуся кабриолету, заполненному пацанами и герлами. «Никакого болеро», — урезонивал я себя, — «никакого кино». Он махал руками и что-то кричал. Звук улетал в сторону машины. Наконец они его заметили и все встали, приветствуя несущегося огромными древнегреческими скачками друга. На антенну машины было привязано несколько цветных тряпок. Они трепетали от бриза и от восторга. Вдруг я увидел на пледе, обставленный Ником, пульт дистанционного управления. Я схватил его. Вот так удача. Надо немедленно пресечь жажду юнца, оседлать его зловещего мотоосла. Не знаю, почувствовал ли Ник, что я опасаюсь за его жизнь. Внешне эта его каталка выглядит не более угрожающей, чем комнатный пылесос, если не считать торчащие в сторону зеркала заднего вида, придающие ему сходство с глубоководным скатом. Однако и пылесосы ведь могут быть чреваты коротким замыканием. К тому же, кто знает, проклятая штука, будучи заведена, может материализовать какую-нибудь шаровую молнию. Ведь это не секрет, что отдельные сегменты атмосферы буквально нашпигованы невидимыми шаровыми молниями. Ну и, наконец, простейший вариант. В гараже может поджидать этого пока не очень-то прозрачного героя вполне обычное для первого десятилетия 21 века устройство, именуемое растяжкой. Несколько секунд я сидел, не двигаясь, глядя, как из-под халупы начинают выползать какие-то жужелицы. Ну вот, какая-то лярва под гаражом начинает плодоносить. Тут я попытался себя обуздать. В конце концов, за кого ты больше боишься? За великолепного серфера Ника Аризона или за свой роман? Вычеркиваем жужелиц, никому они тут не нужны. Берем пульт дистанционного управления или на русско-американском языке ремутку и наглухо закрываем двери гаража. Ремутку, размахнувшись, зашмыриваем в глухую, перевитую лианами тамарисковую рощу. Я собрал сутки, плед, недопитую бутылку вина, направился было к своей машине и вдруг остановился со всем этим добром в руках. Кончик аризоновского серфборда мигал мне непостижимо маленьким маячком. Он подавал мне сигналы. Чуть ли не бегом я устремился к кангу, свалил в багажник все барахло, вернулся к доске и сел рядом с ней на песок. Что делать дальше? Маячок продолжал мигать, но уже в явно ускоренном режиме. Значит, мне надо к нему максимально приблизиться. Так я понимаю, мистер серфборд, госпожа доска. Я положил обе ладони на нос плавсредства, и тут прямо под ладонями у меня раздвинулась шкура доски, и открылся маленький экранчик сродни окошку в сотовом телефоне. Там бегала ленточка букв, она гласила: «Если вы хотите оставить сообщение для Ника Аризона, постучите указательным пальцем прямо подо мной». Я сделал то, что было предложено, и тут же открылся киборд. Не знаю уж, чему я подчинялся — воображению, интуиции или какой-нибудь реальной угрозе, но я написал: «Ник, если тебе днем или ночью понадобится движок, можешь взять мой кангу. Он стоит напротив дома номер 6 по улице Жан-Жак Одессю. Ключи лежат под половичком пассажирского места. Днем звони мне на мобильный 0666-77-88-99. Бас Акселотл». После этого я сделал квайт, коммуникация закрылась, и мыслящая машина превратилась в обычную плавдоску. Между тем кабриолет «Хамви» подъехал и остановился совсем близко от нашего холма. Мальчишки и девчонки побежали к низкому отливному серфу. Среди них я заметила юную красотку Дельфину Лакост. Не отставая от пацанов, она носилась по мелководью и хохотала вполне в духе всей компании. У ног ее самым активным образом мельтешил отпрыск старика Алирокко, ее маленький племянник Дидье. Он все норовил ухватить за руку как Дельфину, так и нового друга Ника Аризона, то есть образовать некий мостик между двумя великолепными организмами. Вскоре это ему удалось, и троица помчалась к полосе прибоя. В стоящей машине осталось между тем только двое.